Йен. Можно было, конечно, поспорить с Олли и не ехать к лесным, но я вдруг подумал, что давно не выбирался никуда из Мирана. А поездка – прекрасная возможность немного отдохнуть от государственных дел и просто подышать свежим воздухом. Я темного знаю, за моей спиной действовать не будет. У него там дел достаточно, чтобы занять большую часть дня. А к тому времени уже вернусь обратно от лесных и, надеюсь, с новыми и полезными сведениями. Кроме всего прочего, у меня еще вчера вечером родилась отличная идея, как все-таки совместить поездку к лесным и назначить встречу с Леоноса Эрин. А идею подсказал толстый том правил, лежавший раскрытым на тумбочке около кровати. Зачем писать записку и переживать, что хитренькая Эрин найдет предлог отказаться? Лучше ведь сыграть по правилам, да? Значит, Леоноса Лазгален надо просто подарить что-то такое, что ясно выразит мои намерения. Лучший подарок – что-то из драгоценностей. Ну, а из камней лучше всех подойдет Аурин. Куда уж яснее. И отказаться никак не получится. Так что утром, перед завтраком, я вызвал придворного ювелира, пока Оля дрых, и с радостью обнаружил, что у него есть симпатичная цепочка с Аурином. То, что надо. Наказав ювелиру отправить подарок Эрин, я со спокойным сердцем отправился завтракать, а потом поехал к лесным. Дорога до леса Одмари занимала несколько часов, если ехать неспешной рысью, но я торопился. И Оллера одного не хотела составлять, и Кэрин скорее вернуться. Так что я постарался добраться до поляны, где находился дом встреч, побыстрее. Лесные не имели городов или поселений, как у людей. Они строили дома свободно, по всему лесу, а с людьми встречались в одном месте. Там сидели дежурные, общавшиеся с просителями. Я въехал на симпатичную круглую поляну и спешился. Конечно, там стояла небольшая очередь, которую я нагло проигнорировал. Мое дело важнее. И да, я принц. Значит, не обязан смиренно ждать вместе со всеми. Привязав лошадь, уверенно подошел к двери. Очередь почтительно кланялась вслед. Никто ни словом, ни жестом, ни взглядом не выразил недовольства моим появлением. И зашел внутрь. «Доброго дня, господа!» Вежливо улыбнулся каким-то просителям, сидевшим за столом, и лесным. Их было двое, как всегда. И, как всегда, пол различить я не смог. Бесформенные балахоны скрывали тела, не давая возможности разглядеть одинаковые морщинистые, как кора дерева, лица. И волосы, больше похожие на тоненькие ветки. Лесные, одним словом. «И вам доброго, принц!» – проскрипел один из них и поднялся. Просители, не дожидаясь специального приглашения, поспешно встали, суетливо поклонились и почти бегом выбежали из дома. «Отлично!» Я подошел к столу и сел, внимательно посмотрев на хозяев леса Одмари. «У меня возникли вопросы относительно нашего соглашения», – негромко произнес, похлопывая ладонью по колену. «И мне бы хотелось услышать ответы и объяснения, господа». Они переглянулись, но по их непроницаемым физиономиям я не мог понять, как они отнеслись к моему заявлению. Лесные снова опустились на стулья. «Мы вас слушаем, принц». «Разноцветные после свадьбы умирают», — сообщил я известный факт. Но вдруг они тут в глуши не слышали. «И проклятие обойти не удается, несмотря на соблюдение условий. Может, вы в чем-то ошиблись? У нас предпоследняя попытка, знаете ли, и не хочется проиграть». Я нахмурился, мысленно добавив, что еще и смерти Ирианор, ох, как не хочется. Зацепила меня девочка. Ой, зацепила. Несколько минут царило молчание, и я начал потихоньку раздражаться. Да что за ерунда, а? «Господа», — снова сказал, — «у меня закрадываются сомнения, что в этих играх выбор делает распорядительница. Может, все-таки должны решать мы с Оллером? Что ваши шаманы на этот счет говорят?» Откуда вообще взялась эта фраза про выбор без выбора? Понятно, чтобы обойти проклятие Неалоны. Но почему не сама девушка должна решать-то? Так, снова переглядывание. Мои подозрения стремительно перерастали в уверенность. Что-то скрыли лесные. «Я не хочу, чтобы Эреонор Ласгален умерла», – твердо заявил, переводя взгляд с одного на другого. «Так что давайте все-таки попробуем понять, в чем проблема». «Видите ли, принц», – прошелестел один из лесных. «Кроме того, что вы пытаетесь избавиться от проклятия и одновременно обезопасить себя от леди Тонвуд, есть еще один момент, довольно тонкий. И мы бы не хотели, чтобы о нем знали много людей». Я пожал плечами. До тайн лесных мне, если честно, дела особого нет. Я не из болтливых и сплетничать не люблю. «Как этот момент связан с тем, что происходит на играх?» – уточнил я. «И, собственно, с выбором?» «Есть пророчество. Оно появилось гораздо раньше, чем леди Тонвуд прокляла вас. Тот, кто сидел ближе к краю стола, выдвинул ящик и достал бумагу. Потом взял перо и быстро написал несколько строк. Вот, мы не знали, к чему оно. А когда появились вы, наши шаманы поняли, что это знак». Я пробежал глазами корявые строчки. «И да вернется сила в мир, когда будет сделан выбор без выбора, и разноцветное снимет проклятие». Мои брови поползли вверх. Я снова перечитал короткую фразу, не понимая, а при чем тут какая-то сила, которая должна вернуться в мир? «И?» – я вопросительно посмотрел на лесного. «Где здесь написано, кто именно должен делать выбор? И что за сила, кстати?» «Принц, только это должно остаться между нами, вы понимаете?» Он уставился на меня своими нереально зелеными без зрачков глазами. «Мы рассказываем вам только потому, что вы с братом оказались связаны с нашим пророчеством, пусть и косвенно». Я кивнул, приготовившись слушать. Надеюсь, рассказ поможет прояснить вопрос со смертями разноцветных и этим самым выбором. «Несколько лет назад из нашего мира начала потихоньку исчезать магия», – начал лесной. «И наши шаманы получили вот это пророчество. Мы не знали, что оно значит, потому что ни о каких проклятиях не слышали, и решили просто отложить его, подождать. А потом вдруг приехали вы, и все сложилось». Прочитал пророчество еще раз, нахмурился. «И почему ваши шаманы решили, что выбор должен делаться кем-то другим, а не разноцветный?» Протянул, пытаясь выудить еще что-то ценное из написанного. «Ведь от этого не только наши с Олером судьбы зависят, еще и ваша магия тоже. А если условие про выбор не будет выполнено, тогда что? Магия совсем уйдет из нашего мира?» Снова тягучая пауза. «Мы не знаем», — наконец последовал ответ. «Скорее всего, да». Я не выдержал. Вскочил, прошелся перед столом. «И так спокойно заявляете об этом?» — раздраженно произнес и остановился, посмотрев на невозмутимые физиономии. «Вы же знаете, что разноцветные умирают после обряда. Не можете не знать. Смерти естественного происхождения», – прошелестел бесстрастно один из лесных. «И у вас еще две попытки, включая эту». «Так, но мне это надоело. Не знаю, что там творится в головах у оживших деревяшек, но я так просто не оставлю ситуацию». «Знаете, что я думаю по поводу всего этого?» Рывком задрал рукав и сунул им под нос змею на предплечье. «А думаю я следующее, что леди Тонвуд, у которой каким-то хитрым образом получилось вытащить нужные жребии, чтобы стать распорядительницей, начала просто убирать конкуренток, спокойно дожидаясь, пока у нас попытки закончатся». Почти прошипел я, в душе поднималась злость, от которой кровь превращалась в кислоту. «Камень печати целый», – огорошил лесной. «Значит, прямого вмешательства нет, и нарушение договора тоже». Очень хотелось вспомнить богатую на приключения юность в злачных кварталах Мирана и приласкать собеседников, вертевшихся на языке парой-тройкой интересных выражений, которых в приличном обществе не употребляют. Лесные всегда славились странной логикой, и сейчас я ее наблюдал во всей красе. «Нет, значит, прямого вмешательства, да?» «В таком случае», – тихо начал я, сверляя их недобрым взглядом, «я считаю себя вправе отступить от тех условий, что вы озвучивали 1,5 года назад, когда вся эта кутерьма заваривалась. Поскольку в вашем Ирроховом пророчестве не сказано, кто же должен выбирать и вообще, что за выбор без выбора, оставляю решение этого животрепещущего вопроса за собой». Последние слова уже цедил сквозь зубы, и пусть только попробуют возразить. Лесные помолчали, и я уже собрался было уходить. Меня ждало свидание с Эрин, но вдруг один из них отмер и разродился ответом. «Мы спросим у шаманов, принц». «Спросите», — милостиво кивнул я и забрал лист с пророчеством. «В таком случае, думаю, для вас не составит труда доехать до Мирана и навестить меня, чтобы поделиться сведениями». Спорить они не стали, и хорошо. Это сейчас я сам приехал, ибо припекло. Но вот при такой постановке вопросов, которую я сейчас услышал, да еще с таким отношением, пора напомнить, что хоть лесные и стоят особняком, все же их лес находится на землях Оймери, и номинально они мои подданные, мои и Оллера. «Конечно, принц», — возражать мне никто не стал. «Вот и отлично, вот и договорились». «Помните, если весть о пророчестве и исчезновении магии разнесется по городу, мы снимаем с Неаоны все ограничения», — донеслось мне вслед. Я обернулся. «Болтать не собираюсь», — сухо известил, — «но с братом обсужу». «Допустимо», — согласился один из лесных. «И на том спасибо. Я в любом случае не собирался утаивать от него такую важную информацию. Соперничество соперничеством, но Эрин нужна нам обоим. А значит, ее безопасность зависит от нас. Ну и раз уж мы оба завязаны и на пророчестве, и на проклятии, тем более молчать было бы глупостью». Я покинул дом встреч и поспешил обратно в Мирана. До свидания с Эрин предстояло обсудить с Оллером пророчество лесных, отдать распоряжение о слежке за Неалоной и гораздо более плотной, чем раньше, и выслушать, что мне Темный имеет сказать по поводу разговора с Кайлом. Встреча с Разноцветной переносилась на вечер, что меня ничуть не огорчало. В любое время, в любом месте, и никто возразить не посмеет. После ухода принца в доме встреч некоторое время все шло своим чередом. Лесные выслушивали приехавших к ним людей, кому-то помогали, кому-то отказывали. Пока где-то через час дверь неожиданно не открылась, и на пороге не появилась пристранная фигура. Замотанная от шеи до лодыжек во что-то отдаленно напоминающее плащ, только состоящий из листьев, вместо волос веточек неопределенное нечто, больше всего похожее на мох, который обычно свисает с деревьев. Только глаза оставались такими же, как у всех обитателей леса Одмари, ярко-зеленые, без зрачка и белка. Едва дежурные лесные увидели необычного посетителя, как тут же встали и вежливо попросили очередного просителя покинуть дом. «Происходит что-то странное», – проскрипел новый гость. «Мне пришло видение, что Разноцветная, которая сейчас участвует в игре, не должна была до нее дожить. И в то же время она ключевое звено в исполнении пророчества». Лесные переглянулись, потом снова посмотрели на шамана. «Приезжал принц Йен», — ответил один из них. «Говорил про смерти прежних разноцветных и про то, что, возможно, мы не в те руки отдали принятие решения, кто из них женится. Но камень печати цел». «Люди — хитрые существа», — совершенно без эмоций ответил шаман. «Они могут и магию обмануть в стремлении достичь своей цели. Распорядительница не должна стать королевой. Это исключено. Ее опасный дар не должен опять обрести свободу. Принцы должны решить вопрос с женитьбой за эту игру. На прежних условиях, уточнил второй лесной. Сначала надо узнать про разноцветную больше. Я хочу встретиться с ней, ответил шаман. Отведите меня завтра в ее дом, до вечера игры, и я скажу, что принцам делать дальше. Кость развернулся и, не прощаясь, вышел из дома встреч. Лесные вернулись за стол, и вскоре все пошло своим чередом.